нас в студии архимандрит Амвросий Юрасов. Беседа о суевериях и о смысле телесных страданий. Наша Россия уже 1000 лет, как приняла христианство, и мне лично приходилось видеть трепник языческий, в объеме он толстый, где-то 6 или 7 сантиметров толщиной. И там великое множество молитв различных языческих. Ну, допустим, молитвы от головной боли, как остановить кровь, всякого рода заговоры, молитвы от сибирки, от уроков, от испугов, с глазу, тот там спортил, по ветру пустил, не перечислить. И поскольку наша Россия была языческая, приняла веру Христову, то к этим молитвам язычники стали слова приписывать во имя Отца и Сына Святаго Духа. Все это ложь. 12 пятниц – все это ложь, выдумка. Есть у нас одна единая пятница. Святые письма переписывают, пугают, что не напишешь 12 раз или 24, то постигнет беда. Ничего там святого в этих писанинах нет. Есть единое святое письмо, и это письмо Евангелия, которое нам Господь дал. Все эти письма ничтоже сумняшися, если дети там пишут, и суеверные люди, надо сжигать. Даже ни в коем случае мы не должны придавать всякому значению. Кошка дорогу перебежала, или чихнул, правду сказал, икнул, кто вспоминает, в ушах зазвенело, известие какое-то будет. Паук опустился, значит, тоже известие какое-то будет. Ложка с стола упала. Женщина придет, а ножик да к мужчина. То есть всякому естественному мы придаем особо магическое дело. Ни в коем случае нельзя. Также уместно сказать, потому что среди народа где-то 80%, наверное, кто пришел к Богу, ну, толком еще не пришли, боятся колдунов. Кто-то там испортил, говорят. Вот меня испортили. Даже те, кто православные, и этим страдает, мучается. Меня испортили. Вот мне операцию сделали. От того, что она мне приколдовала. Нет, чтобы себя обвинить. А мы обвиняем ближнего, ни в чем не повинного, как обычно бывает. Любой бабке пришьют, что угодно. Нечаянно посмотрела, ага, не испортила. Или сзади коснулась, все, спина заболела. А без этого и надо. Это идет нарушение заповеди, любить Бога ближнего. И мы ближнего ненавидим и гибнем. Нет, вспомнить свои грехи, да Бога благодарить, что болеем. Потому что любая болезнь – это весточка с потустороннего мира. Так что не надо роптать ни на кого. И обвинять тоже никого не нужно. Потому что когда человек раздражается, ругается, злится, обижается, в него входит злой дух. И человек становится страстным. И только тогда человек может избавиться от этого злого духа, когда он придет к священнику, на исповедь в церковь, перед крестом Евангелием, перед лицом Господним, обнаружит свой грех, даст обещание покаяться, вот тогда только злой дух отойдет от этого человека. И хотелось бы также еще сказать о болезнях. Когда Христос лечил людей, Он им говорил так: «Прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою и иди». Значит, все болезни телесные, а не за грехи душевные. Просить надо Господа усиленно, чтобы Господь перед смертью дал года 2-3 полежать в постели, выстрадать, высохнуть, и чтобы душа чистая вышла из тела, без ропота, а только Бога благодарить. Моя мать просила Господа, усиленно просила, и Господь исполнил желание. Она 2 года страдала в постели, теряла сознание, страшные были приступы, и она чистилась. Не роптала, никого не обвиняла, что колдуны ее там испортили. Или какая-то бабка испортила, которая ничего не знает. И вот когда нас постигнут болезни, не надо роптать, кого-то обвинять, а только благодарить Бога. Это милость Божья. Господь наш, через наши болезни желает помиловать. Один человек лежал в постели, страдал в болезнях. Острые боли были. И у него терпения уже не стало. И он молился Господу, чтобы Господь прекратил его страдания, чтобы ему быстрее надо перейти в тот мир, на покой. И вдруг является ангел Господень, говорит, что Господь услышал твою молитву. Знай, что за твои грехи тебе надо в расслаблении лежать еще 2 года. Он взялся за голову и говорит, 2 года? Мне еще страдать? У меня нет силы. Я не могу это перенести. А если какое или что-то заменить эти 2 года? Ангел говорит, что есть. Согласен ли ты 3 часа быть в аду? Он подумал, что грешники сейчас в аду, а 3 часа это очень просто. И он говорит, согласен. И ангел принял его душу на свои руки и заключил ее в преисподнюю ада. Улетая оттуда, сказал, через 3 часа я к тебе возвращусь. Ад. Господствующий мрак. Злые духи, подобные спаленным, летали по бездне и готовы были его сожрать своим гигантским дыханием. Со всех сторон слышались только вопли, стоны и крики. И не было даже слышно полголоса радости. Каждый был занят только своими адскими муками, страданиями. Тут уже потекли не часы, годы, столетия, тысячелетия. И грешник давно уже отчаялся о своем спасении. И вдруг через некоторое время над бездной разлился ангельский свет, и ангел приступил к нему с радостной улыбкой и сказал, «Ну, каково тебе здесь?» А он еле слышим голосом проговорил, «Не ожидал я от ангельских уст лжи. В чем дело? Ну как же? Ты же ведь говорил, что через 3 часа я возвращусь. Ведь уже прошли, наверное, тысячелетия. Вот, милый мой, какие тысячелетия? Ты был в аду только 1 час. Тебе еще 2 часа. И грешник протянул руки к ангелу и говорит, «Добрый ангел, освободи меня от этих страшных мук. Я готов за свои грехи страдать не только 2 года, а до 2-го пришествия, чтобы мне не быть эти 2 часа». И ангел говорит, «Господь милосердный, по молитвам церкви ты освобождаешься, но должен знать, и все должны грешники знать, какие же страшные адские муки ожидают их. Поэтому надо все болезни нести без ропота. Наоборот, чем сильнее болезнь, надо сжаться, сказать, «Господи, благодарю ты мне вот за этот грех, вот мне за этот грех». Вот так терпи, душа, терпи, очищайся. Но, Боже, спаси, ни в коем случае нельзя обвинять ближнего, что он мне испортил. В Священном Писании нет такого слова, что кто-то испортил. Нас портят только наши грехи. Вы слушали беседу архимандрита Амвросия Юрасова о суевериях. Thank you.